Глава 12. Часть 1. «Привет!» — подмигивает молодой оборотень, когда я, приоткрыв заднюю левую дверь огромного внедорожника, припаркованного у бокового выхода из отчего дома, быстро прошмыгиваю внутрь салона. Райден показал фото этого волка на телефоне еще в комнате и назвал Чаком. Именно с ним мне предстоит провести ближайшие часы и совершить невозможное — покинуть восточный предел навсегда. Минуты три назад, пожелав друг другу удачи, мы расстались с Альфой Грассом, с моей парой, истинным, который от меня отказался, доходчиво объяснив рамки, в которые я, по его мнению, вписываюсь. Что ж, каждый имеет право на свое решение, пусть и неприемлемое для другого. И нет, я не обижаюсь на него. Ведь в чем-то вожак прав. Например, я точно не соответствую тому уровню, что установлен для его спутницы жизни, обязанной быть сильной и безупречной. И в то же время я благодарна Райдену за честность и откровенность. В отличие от Винса, он не стал юлить и обманывать, рисуя воздушные замки в моей доверчивой голове. «Все в порядке?» Возвращает в реальность вопрос оборотня. «В порядке», — подтверждаю тихонько. «Вот и отлично». Не оглядываясь, так как передние окна не затемнены, Чак перекидывает с соседнего сиденья плед. «Приляг пока и прикройся. Сейчас ненадолго к центральному крыльцу подъедем. Там есть местные, которые должны видеть, что я уезжаю один». «Хорошо». Укладываю прямо в ногах свой рюкзак, а сама опускаюсь вниз и натягиваю сверху покрывало. «Готово!» «Тогда поехали!» Слышу веселье в голосе парня, и он выжимает газ. «Я скажу, когда можно будет подняться!» «Поскорей бы!» Отвечаю мысленно. Не понимать ситуации и не видеть, что происходит в такой момент, как сейчас, это словно ослепнуть. Ужасно неуютно и некомфортно. Меньше чем через минуту после начала движения ощущаю, что машина вновь притормаживает, и я слышу Райдена, громко и четко отдающего приказы моему водителю. «Отвезешь документы Рону. Не позднее завтрашнего утра он должен их переправить в банк на наших фирменных бланках». Явно все разыгрывается для находящихся тут оборотней. Понимаю четко, поскольку улавливаю присутствие не менее трех незнакомых мужчин, тихонько переговаривающихся метрах в 10. «Понял, Альфа, все сделаю!» «Головой отвечаешь», — произносит серьезно Грасс. Мне в какой-то момент кажется, что это относится не к папке, которая плюхается на меня сверху и по факту оказывается пустой, а ко мне. «Мия, перестань грезить и вернись в реальность». Одергиваю саму себя. «Тебя не признали, на этом все. Так что вместо глупости начинаю уже думать о дальнейшем плане действий». «Понял, Альфа!» — повторяет Чак серьезно, и машина вновь трогается. В течение 10 минут, кажущихся бесконечно растянутыми, мы пересекаем весь поселок и подъезжаем к первому рубежу охраны. Я этого не вижу, но предусмотрительный водитель предупреждает заранее, чтобы была тихой, как мышка. «Не спеши, я должен уточнить у Альфы...» Слышу недовольство в голосе незнакомого оборотня, когда Чак просит выпустить машину с территории. «Ты что-то путаешь, дядя. Сегодня день погребения вашего вожака, поэтому вряд ли ты сможешь что-то у него уточнить». «Помолчи, сопляк, много понимаешь в местных порядках», — рыкает охранник, обходя машину вокруг. Его запах такой резкий и насыщенно мускусный, так и режет обоняние и забивает легкие, что натягиваю плед повыше, чтобы даже щели не оставалось, и прикрываю ладошкой нос, дыша через рот. Бррр, какая мерзость. Еще чихнуть не хватало. «Пропусти!» — раздается голос второго охранника, что говорил с кем-то по телефону. «Проезжай, умник!» — фыркает вонючий оборотень и с такой силой бьет ладонью по капоту внедорожника, что я вздрагиваю всем телом. «Вот болван!» — бурчит Чак, давая по газам. «Тоже мне пупы земли! Устроили тут непонятно что, оставшись без нормального вожака!» Мысленно соглашаюсь с ним и прошу у папы прощения за то, что сбегаю неизвестно куда, оставляя его стаю на произвол Винса. Надеюсь, он не будет за это меня ненавидеть, а поймет и простит. «Мира, вылезай!» — отвлекает от грустных дум мой спаситель. «Пока никого. Теперь будем еще 30 минут ехать до 2-го пропускного контроля. А там уже все. Общие земли». «Спасибо». Выпрямляюсь на сиденье и только сейчас внимательнее рассматриваю молодого мужчину. Такой же подтянутый и спортивный, как и Райден. Даже одежда камуфляжная, как у вожака. Но по ауре слабее, хотя вообще силен. У Грасса, что неподчиненные, то сплошь солдаты. Хмыкаю про себя, вспоминая прочитанную в сети информацию. Но до моего волка все равно им далеко. Ворчит впервые за день, подавая голос Серебрянка. Даже спорить не буду, милая. Улыбаюсь своей девочке, что ласкается в груди, довольно жмурясь. Я безумно рада вновь чувствовать эту красавицу, хотя и не разделяю ее мнение по поводу «мой волк» и все тут. «Было б за что!» Отвечает тем временем подчиненный северного вожака, цепляя мой взгляд через зеркало заднего вида. Я же киваю, принимая ответ. Под несложные вопросы, не заставляющие ломать голову над ответами и легкую беседу, мы достигаем 2-й точки, проверяющих достаточно быстро. Вновь укрываюсь сзади и внимательно отслеживаю разговор между оборотнями разных стай. Но в этот раз заминок вообще не происходит, выпускают нас очень быстро. «Фух, хоть здесь уже предупредили!» Расплывается в улыбке Чак и, обернувшись, подмигивает. «Ну, теперь 6,5 часов, и будем на наших землях. Можешь вздремнуть, Мира, а то по лицу видно, что умученная вся». «Да, спасибо. С удовольствием». Часть 2. «Да, Альфа, в порядке. Проскочили быстро». Сквозь некрепкую дрему пробивается в сознание чужой голос. В первый момент пугаюсь, замирая и не дыша, стараясь сориентироваться в ситуации. Где я? С кем? Уф, в машине. А разговаривает Чак. Всплывает в полусонном мозгу воспоминание, позволяющее расслабить сжавшиеся в стрессе мышцы и немного успокоить зачастившее сердце. Ни разу до этого не спала в дороге, да и посторонний оборотень рядом, что для меня совсем уж дикость. Но к этому нужно привыкать и очень быстро. Если я буду шарахаться от людей или двуликих, явно привлеку ненужное внимание. Потому выдыхаю, аккуратненько наматываю нервы на кулачок и стараюсь сдерживать свои панические атаки, с которыми раньше и знакома не была. Зато в последнее время буквально подружилась. «Нет, спит. Да почти сразу. Ага. Как территорию восточных покинули?» «Меня обсуждают». Понимаю совершенно точно, стараясь замедлить дыхание и послушать подольше, пусть и односторонний, но интересный разговор. «Понял. Не спущу. Хорошо. Секунду». Слышу шорох и чувствую скользящий взгляд Чака. Проверяет. Расслабляю глаза, чтобы реснички не дрожали, и вдыхаю чуть глубже, дергая рукой, словно что-то переживательная снится. «Нет, точно спит? Только беспокойно». «Хорошо. А если она будет сопротивляться?» «Понял. Есть. Дождаться вас. Не подведу». Чак заканчивает разговор и еще раз на секунду оборачивается проверить меня. Но это уже не волнует. Я стараюсь прокрутить в голове обрывки услышанных фраз и уловить суть. А Райден хитер. Приходит понимание. Не хочет отпускать человечку, не выжав из нее все по максимуму. Понравилось? Пусть и не идеальное. Не могу утверждать, слишком мало его знаю. Хотя, может, это его чувство долга и ответственности грызет и заставляет еще чуть-чуть позаботиться обо мне, а заодно и совместить с непременным кувырканием в койке. А что? Вполне рабочая версия. Человечка будет в новой среде, никого не знающая, шуганная, пуганная, скорее всего, без денег. А тут он, принц, с жилплощадью и решением материальных проблем. И ведь все равно боится, что откажусь. Фраза Чака «А если она будет сопротивляться?» однозначно говорит, что отрицательный ответ на приглашение пожить в квартире Альфы Грасса в список правильных фраз не входит. И получается, что меня не приглашают в гости, а просто перевозят из одной клетки в другую. Может, стоит согласиться и посмотреть, что из этого выйдет? Советует робко Серебрянка. Он наш с тобой и избранный. И не сможет долго сопротивляться притяжению. А вдруг у него были какие-то серьезные причины не признавать в нас свою половинку? Вспоминаю уверенное лицо Райдена, когда он предложил мне место содержанки, его насмешливую ухмылку над глупышкой-человечкой, утверждавшей, что она пара Альфи. «Милая, а если это мы с тобой ошиблись? Подумай. Райден слишком сильный оборотень, Альфа, да и старше нас, а значит, опытней. Может, он был прав, а мы спутали притяжение истинных с чем-то другим?» Приходит внезапная догадка. Только вот моей волчице она категорически не нравится. «Он мой!» — рычит она, нисколько не сомневаясь. «Не знаю, Серебрянка, все слишком сложно. А спросить некого, и рисковать я больше не хочу. Да и, судя по прочитанному в сети, у Райдена, предположительно, уже есть подходящая невеста. Я помню, идеальная Сейла. Вздыхает моя девочка. Угу, вторю я ей. Ты проснулась? Выдергивает из общения с волчицей оборотень. Вот и отлично! Мы к заправке подъезжаем, надо топливо пополнить. Может, хочешь чего-нибудь перекусить или выпить? Тут неплохой магазинчик. Да, с удовольствием. Занимаю сидящее положение, потирая глаза и поправляя платок, которым снова подвязала волосы. Зачем он тебе? Задает закономерный вопрос Чак. Ты в нем, прости, пожалуйста, старушкой выглядишь. Мне так удобнее. Пожимаю плечами, чтобы не продолжать разговор, в котором не вижу смысла. «Как хочешь», — улыбается открыто волк, но с теплотой, а не с насмешкой. «Я хотел как лучше, чтобы Альфе больше нравится». «Спасибо». Киваю и сосредотачиваюсь на месте, куда мы подъезжаем. Все же я дикарка, которая знает мир только по интернету. А мне требуется максимум усилий, чтобы этого не показывать. Да и другого выхода нет. Для выживания нужно очень постараться как можно быстрее ко всему привыкнуть и подстроиться. «Пошли!» Припарковавшись, Чак вылезает сам и помогает мне выбраться наружу из салона. «Я тут несколько раз был, вполне так ничего». «А чья это территория?» Одергиваю подол длинного платья, одетого поверх брюк и рубашки. Наверное, нужно было его снять, чтобы выглядеть, как все остальные, но уже поздно. Мы практически заходим внутрь. Фактически общее, но северо-восточная кодла постоянно стремится наложить на нее свою лапу. Альфа-Бриз, крутой волк, смог избавить мир от сволочи Сайка и уверен, хвосты сейчас эта стая подожмет. «Ай, ладно, тебе не понять. В общем, не вникай». «Как скажешь». Киваю, улыбаясь и чувствуя тепло в груди от похвалы отцу. «Пошли посмотрим, что можно выбрать поесть, а потом уже и с машины решим». «Хорошо». К Краем глаза, отслеживая действия Чака, попутно мельком осматриваю других посетителей. Люди. Понимаю сразу и чуточку расслабляюсь. «Какой красавчик! Я тоже его сразу приметила!» Слышу разговор двух девчонок у окна и кидаю взгляд в их сторону. По виду практически мои ровесницы, может, чуть старше. И на этом общее между нами заканчивается. Жгучие брюнетки с шикарными длинными волосами, струящимися по спине, ярко накрашенные, хотя мне это может казаться из-за незнания правил, а еще мало одетые. Но если шорты, условно закрывающие попу, и рубашки, накинутые поверх коротких топиков и завязанные узлом под грудью, можно назвать одеждой. «А это что за чучело с ним? Может, мамочка или сестрица, сбежавшая из монастыря?» Весело смеются юные красавицы. Я же отвожу взгляд, стараясь держаться и не выдать улыбкой, что их услышала. Мнение о моем внешнем виде очень ценно и, уверена, еще пригодится в будущем. Не обращай внимания на этих куриц, им никто не понравится рядом с тем, кого приглядели для себя. Дотронувшись легонько до плеча, произносит на ухо Чак. А вот от этого действия я напрягаюсь. Посторонние в зоне моего комфорта. Нонсенс. Прошу серебрянку не выдавать нас и не ворчать, потому что чувствую, что таких испытаний предстоит еще очень и очень много. А если в город большой попадем? Там же толпы, милая, так что держи себя в лапах. Постараюсь. Ух! Ну ничего себе, какая встреча! Раздается за спиной хриплый, словно прокуренный бас. «Малыш Чак!» «Вот это подфартило!» Второй, еще более неприятный лающий смех заставляет все волоски на руках встать дыбом. «А мы соскучились, сладкий!» «Матушка Луна, я так ушла в себя, что присутствие других оборотней ощутила, лишь когда они заговорили. Посторонних оборотней и, кажется, злых и довольных одновременно. Медленно оглядываюсь, и потому как Чак заступает чуть вперед, заслоняя меня корпусом, понимаю — это не друзья. Совсем не друзья. Два огромных двуликих, не то потрепанных жизнью, не то придерживающихся стиля — «Мы плевали на ваше мнение, нам и так комфортно, в потертых до дыр джинсах и очень несвежих рубашках стоят, широко расставив ноги и сложив руки бревна на груди». Втянув громко и протяжно воздух, один из верзил ловит мой взгляд и похабно улыбается. «Грасовская кукла! Вот это подфартило!» «Это?» Чуть отклонившись, чтобы меня лучше видеть, кривится второй, показывая гнилой передний зуб. Стрёмное что-то. Наплевать на внешность. Главное, от нее так альфы несет, что весь нюх забивает. Иди-ка сюда, лапа. Прищуривает алчные глаза первый. Обижу не сильно. Не вздумай ее трогать. Рычит Чак, волк которого уже вовсю проступает в облике. «Вау, какие мальчики!» — слышу на заднем плане восторженный возглас одной из девиц и писк радости от второй. Поворачиваюсь к ним на автомате и замечаю на улице еще нескольких двуликих, вылезших из машины. «Матушка Луна, плюс трое!» Паника пробегает мурашками по спине, заставляя похолодеть. «Нет, я нисколько не боец, а подчиненному Райдена при всем моем... к нему уважение и против пятерых не выстоять. Значит, дела наши не просто плохи, а отвратительны до ужаса. Отойди, малышка. Нам цыпочка более интересна. Делает попытку сдвинуть Чака в сторону оборотень с гнилым зубом. Ни за что. Отмахивается мой защитник. И, не сговариваясь, оба оборотня начинают перевоплощаться.